Полицейские не верят в сказки. Им не снится ничего, кроме кошмаров. Возможно, следователю не стоило ехать к дому семьи Нестеренко одному. Возможно, мужчине, брак которого рассыпался на глазах, стоило и вовсе подрядить на это кого-то другого, а самому отправиться домой, к жене. Но все случилось так, как случилось. И тихим поздним вечером машина капитана полиции медленно въехала на пустынную улочку, припарковавшись недалеко от двухэтажного дома. В темном салоне автомобиля светился только мобильный телефон. Муж пытался успокоить жену, которая снова устроила ему скандал по поводу вечных задержек на работе. Женщина не верила ни единому его слову и имела на это полное право, потому что последние месяцы он только и делал, что врал ей. Из-за этого скандала, во многом, следователь остался ночевать в машине, а не поехал домой, где его ждала холодная кровать. И именно этот момент стал судьбоносным и роковым для всех участников страшных событий, случившихся в ту ночь. Зверь был слишком опьянен ароматом добычи. Он позабыл об осторожности, и когда пустынные дворы города осветила луна, он вышел на охоту за маленькой девочкой, бросившей ему вызов. Он бежал по скрипучему снегу на мягких лапах, желтизной глаз разглядывая темноту. С зубов его капала голодная слюна, а бледное тело исходило зудом от жестких серых волос, норовящих прорваться наружу сквозь тонкую кожу. В своей комнате девочка Света стояла у окна в мягком свитере с воротом под самое горло. Ее трясло от страха, и она никак не могла согреться, наблюдая за тенями, залившими улицу. Везде ей мерещились злые глаза волка, и она вздрагивала каждый раз, когда в доме скрипел старый пол. В руках она теребила листочек с чертежом, по которому кузнец выковал ей то, что должно было стать защитой от оборотня. Изделие вышло тяжелым и уродливым, и лишь отдаленно напоминало красивый рисунок. Но Света все равно весь вечер таскала его на себе. Это была ночь пересечения. Ночь, когда на небе сошлись все звезды, так же, как сотни лет назад, когда оборотень гнался за напуганной девочкой по заснеженному лесу. Та самая ночь, когда сердца людей окаменели, а до рассвета оставалось безумно далеко. Темное время, вымокшее от крови и слез. Когда во всем мире не осталось другого бога, кроме голодной луны. Следователь рылся в бардачке, пытаясь вспомнить, была ли у него в заначке пара сигарет, когда заметил перебегающего дорогу мужчину. «Ты что за фрукт?» – прошептал он и, поправив кобуру на груди, вышел из машины. Темная фигура в распахнутом плаще остановилась, услышав, как хлопнула дверца автомобиля. «Мужчина, подождите секунду! Я из полиции! Мне нужно у вас кое-что узнать!» Следователь направился к незнакомцу, на ходу доставая удостоверение. «А что случилось? Ловите кого-то?» — спросил мужчина, захлопнув плащ. «Да есть тут один. Оборотень». Следователь подошел к незнакомцу, вглядываясь в его лицо, и хотя тот стоял под фонарем, разглядеть его как следует полицейскому не удалось. Словно бы вместо лица у человека была резиновая маска. Единственное, что запомнилось следователю – странного цвета глаза, с искренним удивлением взирающие на появившегося из ниоткуда представителя правопорядка. «Что вы здесь делаете так поздно?» «Иду домой. Бегу уже, как видите. Опаздываю». «У вас при себе есть паспорт или какой-нибудь другой документ, удостоверяющий личность?» «О, боюсь, что нет». «Тогда вам придется пройти со мной до машины. Она здесь рядом. Выясним вашу личность, а потом я подкину вас до дома, окей?» «Ну, что же, пойдемте». «Вы уж не обессудьте. Такая работа». «Я все понимаю, ничего страшного». Как только они сели в салон, следователь сразу же включил свет, пытаясь таки разглядеть незнакомца. Сейчас, в тепле, при свете ламп, лицо человека казалось обычным и даже немного знакомым. «Я вас знаю?» — спросил полицейский, вытаскивая из кармана сотовый. «Сейчас я позвоню в участок, и мы решим все вопросы. Назовите пока свою фамилию и...» «Смотрите, а там не тот, кого вы ищете?» Вдруг оживился мужчина, указывая на темный проулок впереди. «А?» Следователь поднял глаза и почти сразу почувствовал острый холод в груди. Сначала один раз, а потом второй и третий. Он выпрямился, пытаясь вздохнуть, но легкие слеплись от крови, и все, что ему удалось, ударить ослабевшей рукой по боковому стеклу. Он увидел оскал мужчины, которого собирался проверять по полицейской базе, и искру окровавленного ножа в его руке. Он даже хотел что-то сказать ему, но понял, что вместо слов изо рта льется кровь, и дрожащими пальцами попытался вытащить из кобуры пистолет. Но ручка заскользила в руке, а оружие стало весить целую тонну. «Ты знаешь меня», – прошептал человек умирающему полицейскому. «Вы все меня знаете. Я проклятие, которое навлекли на вас ваши отцы. Расплачиваться будут дети». Это было последним, что услышал следователь. Свет в машине померк, а стук в груди, казавшийся вечным, неожиданно прекратился. Но это была ночь пересечения, и в том темном проулке действительно кое-кто был.